Глава 4. «И что же ты делала в его комнате?» Раздалось совсем близко, отчего я вздрогнула. Всего в двух шагах от меня стоял Грег и зло осматривал дверь позади меня. Его голубые глаза, которые всегда казались мне спокойным озером, сейчас скорее напоминали лишь лед. Он и ведь правда всегда был со мной холоден, слишком спокойным, чтобы быть заинтересованным во мне. «Решила отомстить и поперлась к нему?» Он перевел взгляд на меня, оглядывая с ног до головы. «Такая, как ты, никогда бы его не заинтересовала, уж я-то знаю!» Сглотнув, сжала кулаки, сдерживая закипающий внутри гнев. «Больше я не позволю тебе так говорить». «Ты плохо слышал, Грег?» Делая шаг к нему, зло прошипело. «Так напомню, я невеста твоего брата». «Оу, и с каких же пор?» — скривился он. «Хочешь сказать, что наставила мне рога?» «А что, только тебе можно?» Вскинулась я, но резко открывшаяся сзади меня дверь заставила оглянуться и быстро отойти в сторону. Облокотившись на дверь, Дэйн с ухмылкой поглядел на меня и лишь после перевел свой взгляд на брата. Весь его расслабленный вид тут же испарился. Даже пальцы сжали дерево косяка так, будто только так он останавливал себя, чтобы не рвануть к брату. «Он слышал», — поняла я и посмотрела на Грега. Я впервые видела, чтобы тот злился. «Значит, я была права. Он никогда не был спокойным и умиротворенным. Он был просто равнодушным ко мне». Эта мысль так поразила меня, что я сделала еще один шаг назад от Грега. «Братишка, дружище, ты чего, останавливаешь мою невесту?» — протянул Дэйн. «Кто же ее останавливает? Пусть катится!» Грег развернулся ко мне и неожиданно улыбнулся. «На все четыре стороны!» Все случилось слишком быстро. Неожиданно рядом что-то промелькнуло, а потом Грег оказался вне поля моего зрения. Проморгав, я озиралась, чувствуя дрожь по всему телу от страха, который нахлынул на меня раньше, чем понимание ситуации. Стоящие два парня у стены зло смотрели друг на друга, держа друг друга за одежду. С губы Грега капала кровь, и только теперь я поняла, что Дэйн уже успел его ударить. Ринувшись к ним, я схватила за талию Дэйна, пытаясь оттащить его. «Прекратите!» — шипела я, вглядываясь в пустой коридор. «Если вас кто-то увидит!» Дэйн сделал несколько шагов вместе со мной назад, отпустив брата, и я наивно посчитала это настоящей победой. «Раньше надо было думать!» — прошипел Грег, смотря на меня. «Сколько ты ему только заплатила за эту драку?» «Ах ты, мразь!» — ринулся вновь к нему Дэйн, потянув меня за собой. «Дэйн!» — вскрикнула я, до боли сжав свои пальцы, чтобы не отпустить его, и прошептала еле слышно. «Он не стоит того». Неожиданно парень замер. Будто мои слова и правда сумели его остановить. Уткнувшись в его спину, мне хотелось провалиться сквозь землю. Ведь Грег так и будет продолжать меня унижать. Как же я была глупа, что хотела его вернуть. Все мои чувства, столько лет. Какой же я была дурой! Ничто! «Тожество!» Голос Грега звучал будто сквозь вату. «Вы стоите друг друга!» «Дорогая, Тихо проговорил Дэйн, сжав мои пальцы на своей талии. «Можно я хотя бы еще фингал ему поставлю?» Мне захотелось заплакать от всей этой ситуации. Дэйн, который так осторожничал, несмотря на нашу ссору, и Грег... Тряхнув головой, я сцепила свои руки лишь сильнее, не желая отпускать его. Кто кого сдерживал, на самом деле было непонятно. Казалось, отпусти я его и тут же упаду, жалея себя и обливаясь слезами. Дэйн покорно стоял. А Грега слышно не было. Когда он ушел? «Лирс!» Тихо и даже как-то ласково проговорил Дэйн, вновь погладив мои руки. «Все хорошо. Даже если ты плачешь, тут никого нет». «Ты есть!» – прошептала я дрогнувшим голосом. «Хм, мне можно. Я еще с детства привык к твоим слезам», – хмыкнул он, осторожно разворачиваясь ко мне лицом. «Негодница! Ты же совсем не плакала!» Покачав головой, я лишь молча смотрела в его глаза. Почему всегда, смотря на него, я думала, что он напоминает чертенка? Темные волосы и глаза. Но сейчас его взгляд был таким теплым, будто укутывая и лаская. Тряхнув головой, я отвернулась от него. И полезли же странные мысли в голову. «Нам стоит спуститься», — тихо проговорила я. «Скоро будут накрывать на стол». «Мы же жених и невеста», — дотронувшись до моего подбородка пальцами, он осторожно повернул мое лицо к себе, будто не желая терять мой взгляд. «Стоит опоздать, Лирс». «Ты даже сейчас думаешь о своем плане?» — сощурилась я, начиная злиться на него. «А должен был забыть?» И его взгляд вновь стал колючим, а на губах появилась его фирменная улыбка. «Заботливый Дэйн. Да уж, привиделось не иначе». Сидя в его комнате в кресле, я, сложив руки, пыталась как-то отвлечься от мыслей, что могут подумать о нас внизу. Сестра наверняка уже появилась, и странно, что не ищет меня. Хотя, встретившись с Оливией и Дорой, богам только ведомо, что те могли напридумывать. Дэйн лежал на своей кровати и листал что-то в телефоне, никак не обращая на меня внимания и явно не желая говорить. И это невыносимо раздражало. Вот вроде и могла уйти отсюда, плюнув на всю его задумку. Но в голове все стучали слова Грега, и хотелось остаться здесь навек. «Да гори все огнем, что бы там о нас ни подумали. Не будет уже хуже». «Подъем!» — неожиданно проговорил Дэйн, резко вскочив с кровати. Он быстрым шагом подошел к двери и недовольно оглянулся на меня, продолжающую сидеть в кресле. «Лирс!» — закатил он глаза, открывая дверь. «Пошли!» «Нет!» — проговорил я, откидываясь на спинку и склоняя голову. «Мы пойдем, когда я этого захочу». «О-о-о!» Подняв бровь, Дэйн захлопнул дверь и облокотился на нее спиной. «И почему?» «Можешь считать, что это мой каприз». Просто пожала я плечами. Удивление, всего на секунду мелькнувшее на его лице, тут же сменилось явным удовлетворением. И я, нахмурившись, наблюдала, как он вальяжно двинулся ко мне. Сглотнув, стараясь выглядеть невозмутимой и совершенно равнодушной к этому, я лишь еще больше сжала пальцы. Он выглядел так, будто завидел очередную жертву и захотелось оказаться подальше от его комнаты. «Милая тихоня решила показать свою натуру», — проговорил он с ухмылкой, наклоняясь и вглядываясь в мое лицо. «Невероятно!» «Дэйн, отодвинься от меня!» — прошипела я, чувствуя бегущие мурашки по спине. «А что так?» — хмыкнул он наоборот, наклоняясь еще ниже. «Мы же возлюбленные, ты не забыла?» «Еще немного, и мы соприкоснемся носами, черт бы его побрал!» «На публике, если ты не забыл!» — прошипела я, отталкивая его и вскакивая с места. «Я не одна из твоих девушек, которых ты водишь сюда каждую неделю!» «Устаревшая информация!» — протянул он, еще шире улыбнувшись. Внутри все клокотало. Хотелось его ударить и за эту улыбочку, и за собственную слабость, непонятно откуда взявшуюся. «Чтоб его! И нужно было ему так выводить меня из себя!» «Эй, голубки!» В комнату ворвалась веселая Грейс. И тут же замерла на пороге, смотря за мою спину, весело хихикнув. «Простите, думала подозревать вас во лжи, но вам еще нужно время?» Непонимающе оглянувшись, я пораженно замерла. «Да когда он успел стянуть свою футболку?»